Мы с вами продолжаем наш разговор о поэме Данте Алигьери «Божественная комедия». И вот в прошлый раз мы с вами говорили о том, что начинается путешествие героя по аду через чистилище в рай с того, что он оказывается в некоем сумрачном лесу, в таком диковатом, мрачном и страшном месте. И Данте сразу говорит о том, что он оказался там, утратив правый путь во тьме долины, сбившись с верного пути. Так вот, что же это за верный путь? Ну, во-первых, становится понятно, что жизнь самого Данте вот в это время, о котором он пишет, вспоминает, это жизнь очень трудная и очень напряженная, потому что политическая борьба приводит к тому, что он должен отправиться в изгнание. Жизнь Европы тоже претерпевает иногда страшные изменения, да, потому что мы с вами говорили, что вот на это время, на начало XIV века, падает множество таких катастроф, в том числе Данте переживал как катастрофу разгром ордена тамплиеров, который осуществил французский король Филипп Красивый. И вот Данте видит, что устои шатаются, да, что порядок и прозрачность такой церковной, политической жизни – это уже прошлое. И вместо вот такой чистой равнины мир действительно оказался в сумрачном лесу, да, где все ветки хаотически перепутались и так далее. Вот это действительно состояние, ну, такой души, погруженной в путаницу, неразбериху, да, глубокий страх. Лес – это такой даже мифологический символ, который напоминает нам о сновидениях, о тайнах, кошмарах, опасностях. И вот Данте переживает состояние мира как вот такое погружение, да, во тьму этого страшного леса. Но с другой стороны, здесь еще один есть момент очень важный, который заключается в том, что утрата правого пути и погружение в лес – это может быть еще и, ну, такая хорошая вещь, положительная. Почему? Вот смотрите, если мы заглянем в следующие строчки первой песни «Ада», то мы поймем, что это за путь правый, правильный, который Данте покинул. Он говорит нам: «И словно тот, кто, тяжело дыша, на берег, выйдя из пучины пенной, глядит назад, где волны бьют страша, так и мой дух, бегущий и смятенный, вспять обернулся, озирая путь, всех уводящий к смерти предреченной». То есть тогда получается, что путь, всех уводящий к смерти предреченной, вот этот правильный путь, это как бы путь человеческой жизни. И в этом смысле этот путь может быть прозрачным и простым, и не сбиваться ни в какие сумрачные леса, только в том случае, если человек следует протаренными какими-то уже натоптанными тропами и живет чужим опытом, чужой мыслью, чужим умом, а вовсе не своим. И тогда мы понимаем, что это очень хорошо, что Данте оказался в лесу, потому что это означает, что он с такого широкого пути, который является путем стандартных решений, да, стереотипных ситуаций, он решился вступить вот в какой-то мрак, неразбериху. Но тогда это творческое состояние, потому что вообще-то из этого леса, выбираясь, можно попасть на хорошую, настоящую дорогу, на которую никогда не попадешь, если так и будешь все время катиться по колее, которую до тебя протоптали сотни поколений. И тогда мы понимаем, что этот лес – это место очень двойственное. Но вот так же, как в волшебных сказках, да, всякое место и всякий персонаж, они одновременно и страшны, и добры, ну, как тот самый серый волк. Так и это место, да, он страшный лес, но в то же время он позволяет Данте отправиться в какое-то новое путешествие, а не катиться по широкому общему пути. И вот Данте испытывает тоску, тревогу, страх в этом страшном месте. И чуть-чуть приободряется он только в тот момент, когда видит восход солнца. Вот некоторые исследователи Божественной комедии говорят о том, что действие этого произведения начинается в 6 утра в Страстную пятницу, и таким образом ровно в полдень Данте получает помощь от своей Беатричи. Ну, такие заслуживающие интереса, да, изыскания. Так вот, в любом случае, на рассвете Данте чуть-чуть приободрился, и тут же его ждет первое страшное испытание. Из чащи лесной, из хаоса выходят три страшных хищных зверя, и они преграждают ему путь. Ну вот давайте я вам прочитаю, как он описывает этих животных. И вот внизу крутого косогора проворная и вьющаяся рысь, вся в ярких пятнах пестрого узора. Она, кружа, мне преграждала высь, и я не раз на крутизне опасной возвратным следом помышлял спастись. Был ранний час, и солнце в тверди ясной сопровождали те же звезды вновь, что в первый раз, когда их сон прекрасный божественная двинула любовь. Доверясь часу и поре счастливой, уже не так сжималась в сердце кровь при виде зверя с шерстью прихотливой, но ужасом опять его стесня, навстречу вышел лев с подъятой гривой. Он наступал, как будто на меня, от голода рыча освирепело, и самый воздух страхом цепеня. И с ним волчица, чье худое тело, казалось, все алчбы в себе несет. Немало душ из-за нее скорбело. Вот эти три животных, понятное дело, символизируют три греха или три искушения. И если мы посмотрим на то, как Данте их описывает, то мы видим, что, ну вот, описанию этой самой пантеры, рыси, он посвящает 6, а затем еще 3 стиха и тем самым 9. Когда он говорит про льва с подъятой гривой, то он умещает эту речь в 5 стихов. Когда он говорит о волчице, это всего 3 стиха, 1 терцина. То есть мы видим, что он может как бы задерживать свой взгляд дольше на пантере, затем он меньше времени имеет силу и мужество глядеть на льва, а уж волчицу он просто видит и тут же в ужасе отводит взгляд. Он не может вынести этого кошмара. Меня сковал такой тяжелый гнет перед ее стремящим ужас взглядом, что я утратил чаяние высот. И как скупец, копивший клад за кладом, когда приблизится пора утрат, скорбит и плачет по былым отрадам, так был и я смятением объят. За шагом шаг волчицей неуемной, туда теснимый, где лучи молчат. Вот это третье, самое страшное животное, это волчица, пытается вытолкнуть, вытеснить Данте в темноту. Что стоит за этими тремя зверями мифологическими? Ну, традиционно говорят о том, что пантера вот с этой узорчатой, переливающейся пестрой шкурой — это знак наслаждения. Это символ земных, иллюзорных, таких обманчивых радостей. Затем лев, царь зверей — это символ такой непросвещенной власти и насилия. И, наконец, мы видим волчицу, которая оказывается страшнее всех, и это символ алчности. Причем алчности не только в смысле отношения, ну, к деньгам и к вещам, но еще и такой духовной алчности, то есть эгоизма и крайнего себелюбия. Так вот, эти три животных, они появляются здесь не случайно, потому что, если мы вспомним евангельскую историю о трех искушениях Христа, то мы увидим, что вообще вот эти три зверя, они возвращают нас к ситуации искушения, которую претерпел Господь, и именно с этого начинается его путь, его проповедь, да? И поэтому Данте, прежде чем вот отправиться по пути, целью которого является встреча с Богом, он тоже должен преодолеть, претерпеть вот эти три искушения. Но я напомню вам, да, что когда Господь оказался в пустыне и постился 40 дней, то на исходе этого поста приступил к нему дьявол и сказал ему: «Если ты Сын Божий, скажи, и пусть эти камни сделаются хлебами». И Христос говорит: «Нет, потому что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Затем сатана поднимает его на высокую гору и показывает ему все царства мира и всю славу их, и говорит, что все будет твое, если падше поклонишься мне. И снова Господь отказывается и говорит: «Нет, ибо сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И, наконец, третье искушение — это искушение чудесами, когда Господь стоит на крыле Иерусалимского храма, и сатана предлагает ему броситься вниз, потому что, говорит, сказано, что ангелы Божии подхватят тебя, да не приткнешься ногою о камень. Но Христос и это искушение отвергает и говорит о том, что сказано также: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, и не искушай Господа Бога твоего. Так вот, эти три искушения, они и возвращают нас к трем самым таким опасным греховным состояниям. Это, во-первых, алчность, жадность. Да, сделай так, чтобы все камни превратились в хлеб. И это вот волчица, как мы с вами видим. Затем это искушение властью и насилием. Все царства мира покорятся тебе. Это лев, да, вот тот самый символ непросветленной власти. И, наконец, третье животное, пантера, это вот и есть искушение чудесами, видимостью, ну, обманчивостью, да, вот этой ложью. И Христос все эти три искушения отвергает. И, между прочим, именно тремя монашескими добродетелями, да, человек спасается от этих искушений, потому что алчность побеждается нестяжанием, властность побеждается смирением, и лживость, да, себелюбие побеждается целомудрием. И вот Данте должен совершить тоже выбор, да, и как-то с этими делами справиться. Данте очень хорошо знал, между прочим, монашескую такую духовность, и не случайно то, что он завещал похоронить себя в одежде францисканского монаха. По-видимому, он имел какое-то отношение к ордену терциариев, третьих братьев. Это такая мирская ветвь францисканского ордена. Так вот, поэтому он понимает, да, что всякий духовный путь начинается вот с этих трех искушений, и нужно, чтобы человек как-то на них достойно ответил. И мы видим, что он может как-то все-таки справиться с пантерой и со львом, но волчица оказывается для него бесконечно страшна. И она наступает на него, она его теснит. И тут на помощь Данте приходит некий дух. Он видит фигуру мужа такого благородного. И взмолился тогда Данте и просит его: будь ты Бог или человек, дух или человек, спаси меня, спаси. И тогда он говорит: я не человек, но я им был. Я тот, кто рожден в поздний год правления Юлия, жил при императоре Августе, и написал о том, как сын Анхиза отплыл на закат, то есть на запад, от Трои. И тогда Данте с радостью понимает, что перед ним Вергилий. Так ты, Вергилий, ты родник бездонный, откуда песни миру потекли, — ответил я, склоняя лик смущенный. О честь и светоч всех певцов земли, у ваш любовь и труд неутомимый, что в свиток твой мне вникнуть помогли. Ты мой учитель, мой пример любимый, лишь ты один в наследие мне вручил прекрасный слог, везде превозносимый. Смотри, как этот зверь меня стеснил. О, вещий муж, приди мне на подмогу. Я трепещу до сокровенных жил. Вот происходит встреча. Встреча античности и христианского мира. Встречаются два поэта, равновеликих, как оказалось потом. Это Вергилий и Данте. И понятно, что эта встреча, она имеет еще такое очень большое значение, связанное с тем, что в поэме появляется очень важный мотив отношений учителя и ученика. Вообще, конечно, ученичество — это тайна, это такое духовное отцовство и сыновство, отношение человека с учеником, с учителем. И вот Вергилий приходит к Данте как посланец Бога, и оказывается, что он достоин вести его по пространством таинственным и темным. Почему именно Вергилий? Ну, во-первых, просто потому, что Данте его действительно очень любил. В другом месте «Божественной комедии» он говорит Вергилию, что «ты был мне и матерью, и мамкой». Ну, то есть и матерью в самом таком высоком смысле, и нянюшкой, которая младенца кормит, пеленает, там, учит его всему. Да? Потому что для Данте Вергилий, его Энеида прежде всего, это источник и высочайших представлений о природе поэта, о природе вдохновения. И в то же время это, ну, такая школа ремесла, да, потому что он учится писать стихи, пристально глядя на Вергилия. И вот здесь еще один такой мотив очень важный, да, мотив миссии поэта, предназначения поэта. Не случайно то, что Данте заставляет своего героя пройти вот через эти три искушения, которые параллельны, подобны искушениям Христа в пустыне. Потому что он понимает миссию поэта как миссию пророческую, и он знает о том, что поэт — это тот, кто призван постоянно напоминать людям о правде Божьей, о любви Божьей и о Божьем суде, о божественном милосердии. Вот не случайно в письме к одному из своих друзей Данте говорил о том, что задача «Божественной комедии» — это напоминать о спасении души. Когда он говорит об этом в письме к Конгранде де ла Скала, то он не только определяет жанр своего произведения, но он формулирует и его такую внутреннюю задачу. Да, поэтому как Господь выходит на проповедь после этих трех искушений, точно так же и Данте начинает свою песнь во славу Божию и для спасения душ, для напоминания о правде, о суде и о любви Божьей. Вот. Так вот, состоялась встреча Данте и Вергилия, и они теперь могут спастись от этой самой страшной волчицы. Данте прогоняет волчицу, освобождает Вергилия наоборот. Значит, Вергилий прогоняет волчицу, он освобождает Данте от этого искушения, и дальше он делает удивительное предложение. Он говорит, что я могу привести тебя туда, где ты никогда не бывал. И я тебе скажу в свою череду, иди за мной, и в вечные селения из этих мест тебя я приведу, и ты услышишь вопли исступления и древних духов, бедствующих там о новой смерти тщетные моленья. Потом увидишь тех, кто чужд скорбям среди огня, в надежде приобщиться когда-нибудь к блаженным племенам. Но если выше ты захочешь взвиться, тебя душа достойнейшая ждет. С ней ты пойдешь, а мы должны проститься. То есть Вергилий предлагает Данте посетить ад, чистилище, а затем и рай. И Данте принимает это предложение, хотя и не без некоторых колебаний. И вот в этом вторая причина, почему именно Вергилий появляется как проводник. Потому что в «Энеиде» его герой по ходу своих приключений и путешествий оказывается вынужденным побывать в подземном царстве Плутона, да, в стране мертвых. И он там видит и все эти реки подземной страны, страны теней, и подземный город Дит, и многое другое. И вот раз он сам там побывал уже и знает, что это, то он может и самого Данте туда провести. Так вот, Данте колеблется, способен ли он совершить этот путь. Но Вергилий рассеивает его сомнения тем, что он рассказывает о том, что это просьба не только его и не столько, а что его прислала Беатрича. И это очень интересно, потому что, ну, такая движущая идея божественной комедии – это идея любви. Любви, которая омывает грехи, которая возводит к Богу, которая строит человека, душу его, делает достойной узреть божественный свет. И вот оказывается, что путешествие Данте предопределено божественной любовью. Там история такая, что Вергилий рассказывает ему о том, что он встретился с Беатричи. В свою очередь Беатричи говорит Вергилию, что ей явилась святая Лючия. Это одна из святых, которых особенно глубоко почитал Данте Алигьери. Он молился ей, когда, ну, там у него были со зрением проблемы большие. И он считал, что вот это один из таких светильников Первой Церкви. Так вот, к Беатриче приходит Лючия. И имена их тоже символичны весьма, да, потому что Беатриче – благодать. Лючия – это свет, светлая. В свою очередь, Лючия приходит не по своей воле. Ее присылает Пресвятая Богородица, которая, увидев страдания, смятение Данте, она вот хочет ему помочь. И Божья Матерь, она тоже приходит не вполне по своей, ну, такой единоличной воле, да, потому что ведь мы знаем, что она слышит Слово Божие и исполняет его. И вот Лючия говорит: «Есть в небе благодатная жена, скорбя о том, кто страждет так сурово, судью склонила к милости она». То есть все-таки прежде всего божественная санкция лежит в основе вот этого самого путешествия. Да? Господь позволяет Богородице, Богородица говорит святой Лючии, Лючия посылает Беатриче, Беатриче является Вергилию, и Вергилий, наконец, приходит к Данте и говорит: «Идем, я тебе покажу правду об этом мире». То есть получается, что вот это нисхождение любви произошло, да, потому что любовь божественная излилась через такую цепь любящих сердец и теплых рук до самого дна, в котором находится герой, вот до этого сумрачного и страшного леса. И теперь ему предстоит совершить обратный путь, да. Любовь в бездне нашла его и взывает к нему, и просит, чтобы он пустился в путь. Вот, идти и говорить велит любовь, так говорит Беатриче. И действительно, и речи, и поступки, и путь героев определяются вот этой божественной любовью. И теперь Данте решается на то, чтобы совершить вот это восхождение. Ну вот, после того, как Данте дает свое согласие, потому что обратите внимание на то, что он все время и до конца свободен, да, и Вергилий ему говорит, что я готов, если ты хочешь, довести тебя до вершины чистилища, а дальше, если будет твое желание, тебя поведет другая душа. То есть Данте вступает на этот путь абсолютно по собственной воле. И в этом некоторое отличие принципиальное божественной комедии от средневековых видений. Помните, мы с вами говорили, что был такой жанр видений, да, путешествий героев по загробному миру. Но там никакого свободного выбора не было. Потому что, ну, там рыцарь в бою получил рану, и вот он уже как бы умер почти что, и оказался там, и все посмотрел, а потом оказалось, что вообще-то не умер, а только был тяжело ранен. И вот он возвращается в этот мир и рассказывает все, что ему довелось увидеть. То есть эта ситуация все-таки принудительная. Да? Герой не выбирает, ходить ему туда, не ходить, а просто он там оказывается, и все. У Данте все совершенно иначе, потому что столь же сильна, как любовь божественная, и другая сторона – это уважение Господа к нашей свободе. Да? Поэтому Данте абсолютно свободно, выбирая свой путь, пускается вот в это путешествие, и вскоре они с Вергилием оказываются у дверей ада. А вот что они там увидели, об этом мы с вами поговорим в следующий раз.